Тогда, когда стопой воздушной, спеша навстречу мне, улыбку ты даришь, и, заглянув в глаза мечте моей послушной, о беззаветности надежды говоришь. Нет, чтобы счастью нежданному отдаться, чтобы исчезнуть в нем, спускаясь до дна, мне нужно одному с душой своей остаться. Молчание нужно мне кругом и тишина. Тут сердце говорит мне каждое биение про все, чем радостно и обязан я судьбе, а тихая слеза, блаженство и томление, скатясь жемчужиной, напомнит о тебе. Проснулся я.